А почитайте Канта, его критику практического разума. Сколько в ней возвышенно поэтических страниц. Долг, ты возвышенное великое слово. В тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям. Ты требуешь подчинения, хотя, чтобы побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушило бы естественное отвращение в душе и пугало бы. Ты только устанавливаешь закон, который сам собою проникает в душу и даже против воли может снискать уважение к себе, хотя и всегда исполнение. Перед тобой замолкают все склонности, хотя бы они тебе втайне противодействовали. Где же твой достойный тебя источник? И где корни твоего благородного происхождения, гордо отвергающего всякое родство со склонностями, и откуда возникают необходимые условия того достоинства, которое только люди могут дать тебе? При всем том, крупнейшие философы древности, отчасти и нового времени, восторгаясь творческими возможностями человека, так или иначе, отчуждали их от него, приписывая их силе, как бы над ними стоящей и ими управляющей, именуемой Богом. Наоборот, художники, даже и из числа самых религиозных, противоположным образом подходили к человеку, указывая на божественные начала, заключенные в нем самом. Здесь особое место принадлежит гениальным художникам слова. Юный Пушкин восклицал: «Так верьте мне, мы спасены лишь верой». К баронессе Дельвик, 1815. «Ум ищет божества, а сердце не находит безверия», 1817. «Я верю, я любим, для сердца нужно верить», Дориде, 1820. «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман», Герой, 1830. Гоголь утверждал: «Ум не есть высшая способность в нас. Он сам не двигнется вперед, пока не двигнутся в нас другие способности, от которых он умнеет». Над умом, по Гоголю, возвышается разум, который, однако, дается нам не иначе, как победой над страстьми. Тем не менее, и разум не даст полной возможности человеку стремиться вперед. Для такого стремления необходима мудрость. Путь к ней более чем труден. Чтобы обрести ее, надо превозмочь возможности разума. С обретением же мудрости начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем. Весь мир для него учитель, и вся вселенная перед ним станет, как открытая книга учения. Больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. За всей мистической фразеологией Гоголя скрывается та простая мысль, что человеку надлежит от начала и до конца его дней в своем общении с миром узнавать мир, черпая сведения о нем из него самого, всеми силами избегая навязывания ему своих умозаключений о том, что он представляет собою, и только при соблюдении указанного условия человек непрестанно будет углубляться в мир, следовательно, и в себя самого, по закону истины, согласной с красотой. Толстой, в свою очередь, писал: «Разум не только не одно и то же, что ум, но противоположен ему. Разум освобождает человека от тех соблазнов, обманов, которые накладывает на него ум». Толстой отвергает мнение, согласно которому человек не более чем произведение условий его окружающих и причин ему предшествовавших. По Толстому каждый человек обладает свободной, творческой, божественной силой. Пускай терминология Толстого существенно не схожа с нашей, однако его понимание человека в чем-то весьма существенном близко нашему. Какое бы определение ни давать человеку, если при этом человек признается существом, наделенным способностью действовать преимущественно по своему усмотрению, мы не можем не находить в таком определении человека,